я узнал господина Клерка, одного из руководителей движения, которому я был представлен несколько часов назад в комнате в доме Келли. Он мирно курил сигару. — Каково положение? — спросил я. — Хорошо, хорошо. Мы всюду выигрываем территорию. Стейн, Стивенс, Грин, суд, магистрат перешли в наши руки. Я только что имел великое удовольствие захватить 25 пленных. Но у вас наверняка есть какие-нибудь вопросы ко мне. Могу я со своей стороны вас спросить, зачем вы здесь? Стало скучно в комнате, предоставленной мне любезностью временного правительства. Я приехал в Ирландию за тем, чтобы видеть во всех подробностях развертывающиеся сейчас события. Спать не время. Он улыбнулся. И я так думаю. Могу я спросить, где графиня Кендалл? Не сумел бы сказать совсем точно, но вам стоит отправиться на почтамт, на Саквилл-стрит. Там находится главная квартира. Графиня Антиопа, наверное, подле Пирса и Коннелли. В вестибюле я встретил Дэнни. — Дэнни, — сказал я ему, — я отправляюсь на почтамт. Но я не смею заставлять вас делать еще крюк. Вы только укажите мне... К большому удивлению, Дэнни отказался меня покинуть. Он точно забыл про пудинг, а вместе с ним и про Анни О'Догерти. Объяснение такого факта не замедлило последовать. Странные бывают в жизни штуки. Знаете, кого я только что встретил в вестибюле дома Келли? — сказал Дэнни. — Пока вы наверху разговаривали с командиром. — Кого, Дэнни? — Юджина и Эдуарда О'Догерти, родных братьев Анни. Сами понимаете, какой уж там пудинг на Ганноверской улице. Вы избавили меня от напрасного путешествия тем, что просили проводить вас до дома Келли. — Очень рад, Дэнни. — Но что же делали братья Анни в доме Келли? — Что делали? — Я чуть не упал, так это меня огорошило. Делали то, что делают все другие. Они только что вышли из боя и опять пошли. Они принадлежат к Шинфейнерам, а я и не знал ничего. Ну, в конце концов, это их дело. И должен прибавить, в некотором смысле они правы. Но они хватили немножко через край, предложили мне взять ружье и идти драться вместе с ними. Сами понимаете, плохая это шуточка для солдата в отпуску. Постойте-ка. Мы вошли в переулок, параллельный Саквилл-стрит. Здесь было совершенно темно, тихо, и эта тишина как-то странно противоречила яростной борьбе, кипевшей в соседних артериях. — Поглядите, — шепнул мне на ухо солдат. Я взглянул и увидел две тени, присевшие на корточках у железной ставни магазина. Было слышно, как поскрипывает какой-то стальной инструмент. — Ну нет, ну нет! — заревел Дэнни. Он сделал прыжок и схватил грабителей. Он колотил их друг о дружку и все приговаривал. — Нет, это не выйдет! Нет, это не выйдет! Я поспел к нему на помощь, но эти двое старались вывернуться. Они боролись молча, отчаянно. Бешеные крики Дэнни наполняли улицу. Кто взялся бы предсказать, как кончится эта неожиданная схватка? Кончилась она нашей победой благодаря тому, что подоспел патруль инсургентов.